Б. Мыслящий марсианин. Когда родители пытаются вмешаться или воздействовать на свободное самовыражение ребенка, их директивы по-разному интерпретируются родителем, посторонним наблюдателем и самим ребенком. Фактически возникает 5 различных точек зрения. Что родитель думает о своих намерениях? Вторая – что думает о его намерениях наивный наблюдатель? Третья – буквальное значение его слов? Четвертая – что на самом деле имел в виду родитель? Пятая – что извлекает из его слов ребенок? Первые 3 точки зрения – обычные или земные, а остальные 2 – подлинные или марсианские. Батч. Возьмем в качестве примера ученика средней школы, пристрастившегося к выпивке. Мать застала его в 6-летнем возрасте, когда он принюхивался к бутылке с виски, и сказала: «Ты еще слишком молод, чтобы пить виски». Первое. Мать считает, что говорит: «Я не хочу, чтобы мой сын пил виски». Второе. Наивный наблюдатель, дядя ребенка, соглашается: «Конечно, она не хочет, чтобы он пил виски. Ни одна разумная мать этого не хочет». Третье. На самом деле мать говорит: «Ты слишком молод, чтобы пить виски». Четвертое. На самом деле она имеет в виду следующее: пить виски – это занятие мужчины, а ты еще мальчик. Пятое. А батч извлекает из этого вот что: когда придет время доказать, что я мужчина, я буду пить виски. В Америке батч – распространенное прозвище мальчика, особенно непослушного. Таким образом, для землянина укор матери кажется проявлением здравого смысла. Но ребенок мыслит по-марсиански, пока его не отучили родители. Именно поэтому непосредственные и неискаженные мысли ребенка кажутся такими свежими и новыми. Задача ребенка – установить, что на самом деле имеет в виду его родитель. Это помогает ему сохранить любовь родителей и их покровительство, а в крайних случаях просто выжить. Но помимо этого, он любит родителей, и главная его цель в жизни – понравиться им, если они ему позволят. А чтобы сделать это, он должен знать, что они имели в виду на самом деле. Поэтому из каждой директивы, даже высказанной косвенно, он пытается извлечь ее суть, ее императив или марсианское ядро. И таким образом составляет план своей жизни. То же самое могут делать кошки и голуби, хотя им для этого требуется больше времени. Называется это программированием, потому что воздействие директив, скорее всего, будет постоянным. Для ребенка желание родителей становится приказом, который он будет выполнять всю жизнь, если не помешает что-то неожиданное и драматичное. Только тяжелое испытание, война, тюрьма или экстаз, обращение к Богу, любовь, могут освободить его быстро. В то время как ход обычной жизни или психотерапии делают то же самое медленно. Смерть родителей совсем не всегда снимает заклинание, в некоторых случаях оно делает его еще сильнее. Пока ребенок остается приспособленным, а не свободным, запрограммированная личность будет выполнять все требования родителя, каких бы унижений и жертв это ни требовало. Поразительна параллель с сутенером и проституткой. Она предпочитает терпеть унижение и эксплуатацию, извлекая при этом возможное удовлетворение, чем отправиться в неведомый мир без его защиты.